Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский. Ну и я, журналистка Елена Майзель. Кто нам дозвонился? Слушаем. Елена Николаевна и Михаил Яковлевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Константинович. У меня вот такой вопрос. Михаил Яковлевич, чем отличается пропагандист от агитатора? И еще у меня вопрос. Вот сейчас появились такие фейковые новости. Раньше их не было. А как они произошли, фейковые новости? Объясните, пожалуйста. А что это вас заинтересовали, пропагандисты и агитаторы? Да, я хотел бы уточнить. Вы спрашиваете, как произошли фейковые новости? Что вы имеете в виду? Слово откуда взялось? Да, но раньше не было, а вот сейчас стало появляться. Понятно. Сергей Константинович, конечно, слова пропагандист и агитатор близки по значению, но человек, которого мы называем пропагандистом, занимается пропагандой, он пропагандирует что-то, какое-то учение, какую-то доктрину, старается нести ее, говоря старинным языком, в массы. Человек, которого мы называем агитатор, агитирует. Соответственно, его деятельность мы можем назвать более эпизодичной. Менее просветительской. Ну и, конечно, менее просветительской, безусловно. И, кроме того, вот я повторяю, агитирует надо тогда, когда грядет какое-то событие, и нужно убедить людей сделать такой-то выбор. А пропагандой можно заниматься бесконечно. Вот поэтому, хотя эти слова близки по значению, различия в их значениях некоторые все-таки есть. Прежде всего, разные функции. Пропагандисты и агитаторы выполняют разные функции. Фейковые новости. Прилагательное «фейковый». Вот, кстати, к вопросу о живучести нашего языка. Не успели мы позаимствовать это словечко, как образовалось тут же прилагательное. Слово «фейк» означает «подделка», «фальшивка». Соответственно, фейковая новость – это фальшивая новость, поддельная новость. К счастью, в эфире радио и телевидения такие новости попадаются редко, а если нам и приходится все-таки слышать их, то нас обычно предупреждают о том, что вот появилась такая фальшивка. Подобных фейков и подобных фейковых новостей, фальшивых, поддельных, повторяю, новостей, огромное количество в интернете, и именно оттуда, собственно, слово-то к нам и пришло. Как это по-русски? Кто-то еще дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Да, здравствуйте. Это Наталья. И вот в связи с интернетом у меня мучащий меня вопрос. Тоже усечение предлогов. Во вторник, в дворе, с взводом солдат. Это произносить жутко, но это уже входит в устную речь. Может быть, это стало тоже нормой? До нас-то, до народа ведь не доводит нововведений. Так же, как этот кофе среднего рода. Ой, какие мы бедные несчастные. Не доводит до нас нововведений. Придумывают бог знает что там у себя в кулуарах. Да, Наталья? Да ради бога, это их право официально. Но мы-то должны знать, какие новые правила языка. Так вот, мне жутко режет слух, ладно, в печатном-то виде, ладно. Жутко режет слух этот с взводом солдат в дворе. А ведь произносят профессионалы, дикторы уже стали так говорить. Но удивительно то, что Наталья совершенно точно воспроизводит вопрос, который нам задает наш слушатель. Вот он пишет в письме, да, это Борис Федорович Колонистов, он пишет: «Я не понимаю, почему мы теперь говорим. Я поехал в Псков», вместо того, чтобы сказать «я поехал во Псков». Ну, тот же вопрос. Наталья, ну, во-первых, никто не отменял предлогов «во», «со» и им подобных. Конечно, с взводом говорить просто неудобно. Если кто-то это сказал, это вовсе не означает, даже если мы это 10 раз услышали в эфире, это вовсе не означает, что, значит, хитроумные и такие злокозненные академики и члены орфографической комиссии Российской академии наук, вот они там какое-то придумали нововведение, тихо в каком-то словаре, значит, ввели это и никому про это ничего не сказали. Ну, чтобы все нарушали. Да, чтобы все нарушали и так далее. Ну, не бывает такого, естественно. И орфографическая комиссия РАНДА, и весь институт русского языка работают не для себя, они работают как раз вот для всех нас. Но это отступление. «с» и «со», «в» и «во», «к» и «ко» – это варианты одних и тех же предлогов. И, конечно, мы выбираем в том случае, когда существительное начинается с целой группы согласных, конечно, мы выбираем такой предлог, на конце которого есть гласный. Конечно, неудобно говорить «с взводом», неудобно говорить «в дворе». Намного удобнее «во дворе» со взводом, тогда у нас вот эта группа согласных оказывается между двумя гласными и произносится элементарно. И у нас не получается группа из четырех согласных подряд «с», «в», «з», «в», или трех согласных «в», «д», «в». Ну, понятно, что неудобно. И, естественно, в таких случаях любой нормативный источник тоже рекомендует выбирать вариант предлога с гласным на конце. Так что никто никаких вот этих нововведений не придумывал, и никто не делал нормы такие неверные и неудобные употребления, как те, о которых говорит Наталья. А Владимир Яковлевич не знает значения слова «нелицеприятный», просит вас пояснить. Слово «нелицеприятный», во-первых, сложное, во-вторых, мы имеем здесь корень «лиц», и, во-вторых, очевидное прилагательное «приятный». Речь идет вот о чем. Оно употребляется в том случае, когда говорят о критике. Если мы кого-то критикуем, причем в лицо, и говорим, тем не менее, не смягчая, не делая каких-то реверансов в сторону того человека, которого, поведение, поступки которого мы критикуем, вот такую критику можно назвать нелицеприятной. То есть это бескомпромиссное критическое высказывание, не смягченное в угоду тому, кого критикуют. Как это по-русски? Слушаем вопрос по телефону. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Татьяна. У меня такой вопрос. Откуда взялось слово «понарошки» и как правильно писать? «Понарошки» или «понарошку»? Я встречала и то, другое написание. Спасибо. Ну, что касается правописания, то я думаю, что здесь на конце все-таки буква «у». Это первое. Во-вторых, есть прилагательное «нарошный». Наречие «нарошно». И думаю, что наречие «понарошку» вот образовалось как раз отсюда. Прилагательное «нарочно», кстати, тот же корень в прилагательном «нарочитый», да? Здесь присутствует такая идея намеренности, некоторое намерение. Я сделал что-то намеренно, я сделал что-то нарочно. Я нарочно явился в таком странном виде. То есть у меня было именно такое намерение. А в наречии «понарошку» возникает дополнительное значение, которое очень сильно видоизменяет в целом его смысл. «Понарошку» означает «как бы с таким намерением», но на самом деле этого намерения не имея. Ну и я думаю, что Татьяна сама в детстве употребляла какие-нибудь фразы типа «мы не на самом деле, мы только понарошку». «Что вы там делаете? Мы играем в больницу». «Да вы что, вы там режете?» «Нет, мы только понарошку». Вот здесь возник такой семантический переход, смысловой переход, если угодно. Но исходно это связано с такими вот словами, повторяю, «нарочный» через «че» пишется, да, «нарочитый» и тому подобное. А как это по-русски? Да, еще ты звонишься в эфире, пожалуйста. Здравствуйте, это Антонина. Я сегодня днем слышала такое выражение в детском рассказике «перестаньте поясничать». И вот у меня это слово как-то застряло. Я понимаю, что там такой был контекст, что понятно, что они там, ну, шумели, неправильно себя вели. Но меня интересуют две вещи. Имеет ли это связь со словом «паяц»? Какое? «Паяц»? «Паяц», да, «паяцы». Опера есть такая даже. Ну, вот этот такой как бы клоун, но западноевропейский, «паяц». И точное значение этого слова, потому что я понимаю только приблизительно. Вот дети там шумели, кричали, плохо себя вели, и учитель им говорит, перестаньте поясничать. Но оно там не совсем уместно. Что же на самом деле значит слово «поясничать»? Слово «поясничать» означает вести себя как клоун. Вот, собственно, что оно означает. Конечно, оно образовано от «паяц» или «паяц», то, что «ц» исконное заменяется на «с», объясняется элементарно, нам просто неудобно паяцничать, поэтому вот та составляющая, которая в звуке «ц» есть, а он, в общем, представляет собой аффрикату, то есть согласное, состоящее на самом деле из двух согласных, если уж так подробно его разбирать. Вот эта составляющая «с» там и сохраняется. А согласно краткому этимологическому словарю русского языка, который у меня оказался под рукой под редакцией Шанского, слово «паяц», заимствованном в XVIII веке из немецкого языка, в котором «паяццо» или «бояццо» восходит к французскому «паяц» — соломенный тюфяк. А это слово, в свою очередь, усвоено из итальянского языка, в котором оно восходит к латинскому «палеа» — солома. Шут назван таким образом по одежде, по своей одежде, которая похожа на мешок. Как это по-русски-то? Еще вопрос по телефону, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Борис Павлович. В последнее время все чаще слышу такое выражение: зарубежные страны. И даже уважаемый мною Сергей Брилев в «Вестях» именно так выразился. Правильно ли это? Спасибо. Зарубежные страны. Видимо, Борис Павлович имеет в виду то, что если мы говорим о каких-то иных странах, не о своей, а о других странах, то они автоматически зарубежные, да. И получается, что мы дважды выражаем один и тот же смысл. Первый раз употребив существительные страны во множественном числе, и второй раз назвав их зарубежными. Но, Борис Павлович, в конце концов, зарубежные страны – это страны, которые находятся за рубежами нашей с вами страны. Вот есть такие страны, как известно, и их много. Я не думаю, что в этом выражении есть какая-то такая страшная ошибка. Ну, давайте попробуем чем-нибудь заменить. Что должен был сделать Сергей Брилев, чтобы как-то назвать те страны, о которых он говорит? Другие страны, иные страны, не наши страны, как еще? Самое нейтральное обозначение – это вот зарубежные страны. Или, что то же самое, иностранные государства. Во многих иностранных государствах происходит то-то и то-то. А за рубежом просто говорят, без стран? Можно сказать за рубежом, естественно. Можно еще много чего сказать. Если уж ведущему пришло в голову вот это самое слово «страна», он просто сказать «в странах» происходит то-то и то-то, не может. Если он может как-то эти страны сгруппировать, допустим, в странах Южной Америки, тогда понятно. А если он не хочет никак уточнять, если он не может их сгруппировать, ну, вполне допустимо, мне кажется, сказать зарубежные страны. Так что, Борис Павлович, не расстраивайтесь. Вот нас еще спрашивают, альха, как во множественном числе это существительное? Существительное альха во множественном числе. Наверное, наш слушатель долго думал, как бы ему нам задать нам вопрос, на который нам будет трудно ответить. Ни слова. Вот ольхи нам рекомендует нормативно-орфоэпические слова русского языка. Множественное число ольхи, ольх, ольхам. Так что мы нашли ответ на вопрос. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски?».